Глава 26. «В чем там дело?» — спросил Линкольн Райм. Он выглядел озабоченным, но, несмотря на переполох, вызванный ее исчезновением, упрека в его голосе не было. Женева сидела на стуле рядом с ним на первом этаже его городского особняка. Тут же, скрестив руки на груди, стояла Сакс. Она только вернулась, неся с собой большую кипу материалов из архива фонда Сенфорда, где ей удалось сделать настоящее открытие касательно Поттерсфилд. Сейчас документы покоились на столе около Райма, на время забытое в свете новой неожиданной драмы. Девушка с вызовом уставилась Райму в глаза. «Я ему заплатила, чтобы он сыграл роль моего дяди». «А как же твои родители?» «У меня их нет». «У тебя нет родителей», — снова процедила она. «Продолжай», — мягко сказала Сакс. Помолчав немного, девушка начала. «Когда мне было 10, отец нас бросил, меня и маму. Уехал в Чикаго с другой женщиной и там женился, завел себе новую семью. Как я переживала! Мне было так больно и тяжело, но в глубине души я все-таки его не винила. Наша жизнь была настоящим кошмаром. Мама подсела на крэк и не могла уже завязать. Начались ссоры и драки. Она начинала первая. Отец пытался ей помочь, и ее это бесило. Чтобы покупать наркотики, она воровала из магазинов». Женева, не отрываясь, смотрела Райму в глаза. «А еще она уходила к подругам, и они приглашали к себе мужчин. Но вы сами понимаете, для чего. Отец обо всем знал. Думаю, он просто терпел, сколько мог, а потом не выдержал и уехал». Она тяжело вздохнула и продолжила. «Потом мама заболела. У нее был ВИЧ. А лекарства она никакого не принимала и вскоре умерла. Я какое-то время жила у ее сестры в Бронксе, а потом та уехала к себе в Алабаму, а меня оставила с тетей Лили. У нее денег тоже не было. Ее отовсюду выселяли, так что приходилось жить у знакомых. Вот как сейчас. Я для нее была только лишней обузой. Однажды я договорилась с управляющим одним особняком, где мама когда-то подрабатывала уборкой. Он позволил мне поселиться в подвале за плату. Там у меня есть кушетка, старенький комод, микроволновка и книжный шкаф. В почтовом адресе я указываю номер его квартиры. Я заметил, что тебе было не очень уютно в той квартире. Кому она принадлежит? Одной престарелой паре. Полгода они живут здесь, а на осень и зиму уезжают в Южную Каролину. Вилли хранит запасной ключ. После паузы она добавила. Я оплачу счет за электроэнергию и куплю пиво и все остальное, что Вилли съел или выпил. Об этом можешь не беспокоиться. «Нет, не могу», — отрезала Женева. «А с кем тогда я разговаривал по телефону вместо твоей матери?» — спросил Белл. «Простите», — вздохнула Женева. «Это была Лакиша. Я попросила ее изобразить мою маму. Она еще та актриса». «Меня дурачить ей удалось», — Белл ухмыльнулся, думая о том, как умело его надули. «А твоя речь», — сказал Райм. «Ты говоришь вполне как дочка профессора». Женева переключилась на уличный сленг. «В смысле, зубами не лязгаю, как вешалки из местной тусовки?» Она зло усмехнулась. «Я шлифую свой стандартный английский с 7 или 8 лет». Ее лицо погрустнело. То хорошее, что сумел привить мне отец, любовь к книгам и чтению. Он, бывало, сам мне на ночь читал. Мы можем его найти и... Нет! — почти прохрипела Женева. Я не хочу иметь с ним ничего общего. В любом случае, у него сейчас есть свои дети, о которых надо заботиться. И я ему не нужна. «И никто даже не догадывался, что ты бездомная?» — спросила Сакс. «С какой стати?» «Я ни разу не обращалась в службу соцзащиты, не просила продовольственные купоны, так что сотрудники социальной службы ко мне и не наведывались. Я даже не записывалась на бесплатное питание в школе, иначе бы засветилась. На школьных документах подделала подписи своих родителей». И у меня есть ящик голосовой почты. С этим тоже Киш помогла. Надиктовала приветственное сообщение, как будто голосом моей матери. И даже в школе никто ничего не заподозрил. Иногда спрашивали, почему никто из родителей не появляется на собраниях, но большого значения этому не придавали, потому что у меня по всем предметам только отлично. Нет заявлений в органы соцзащиты, хорошая успеваемость, в полицию не попадала. «Если ты не доставляешь хлопот, тебя никто не замечает», — она рассмеялась. «Знаете книгу Ральфа Эллисона «Человек-невидимка»?» «Только это не тот фантастический фильм. Книга о том, что значит быть черным в Америке, быть невидимкой. Так вот, я и есть невидимка». Теперь все встало на свои места. Поношенная одежда, дешевенькие часы — совсем не то, чем баловали бы дочурку родители-ученые. Государственная, а не частная школа. Ее подруга — тусовщица Киш. Не компания, разумеется, для дочери профессора из солидного колледжа. Райм покивал. «Значит, родителям в Англию ты вчера не звонила». А управляющего домом попросила притвориться, что он твой дядя. И он согласился. За дополнительное вознаграждение. Да. Он предложил мне пожить у него. Но ведь это же чепуха. Понимаете, о чем я? Я предложила использовать квартиру Рейнольдсов, пока они все равно в отъезде. Уговорила его снять табличку с их фамилией с почтового ящика. «Он мне с самого начала показался сомнительным родственником», — сказал Белл. Женева только усмехнулась в ответ. «Ну а когда родители так бы и не появились, как бы ты это нам объяснила?» «Не знаю». Ее голос дрогнул, и на мгновение она предстала беззащитным, растерянным ребенком. Но это выражение быстро исчезло. Мне приходилось все время импровизировать. Помните, когда я вчера убежала за письмами Чарльза? Она устремила взгляд на Белла, и тот кивнул. Я вышла из квартиры через заднюю дверь и спустилась в подвал. Там они у меня и лежали. «У тебя есть хоть кто-то из родни в Нью-Йорке?» — спросила Сакс. «Кроме двоюродной бабушки?» «Никого у меня нету». В ее глазах сверкнул неподдельный ужас, которого раньше у нее не замечал. И вызвал его не страх перед киллером, а сорвавшееся с языка неграмотное словцо. Она покачала головой. «Нет, больше никого». «Почему ты не хочешь обратиться в службу социальной защиты?» — спросил Селитта. «Она для того и существует?» А Белл добавил. «Тем более ты, чем кто-либо, имеешь на это право». Девушка нахмурилась, ее темные глаза стали еще темнее. «Бесплатно я ничего не беру». Она потрясла головой. «И вообще заявится ко мне социальный работник и увидит, как я живу, и меня сразу сошлют к тетке в Алабаму. Она живет в деревне с населением в 300 человек. Представляете, какое образование я там получу? Или затолкают в приют, в комнатушку с четырьмя оторвами. Хип-хоп на полную громкость 24 часа в сутки. По воскресеньям насильно в церковь. Она поежилась. «Поэтому ты пошла работать?» Райм оглядел ее униформу. «Поэтому и пошла. Меня свели с одним парнем, который подделывает водительские права. По ним мне все 18». Она хохотнула. «Знаю, что на вид мне и близко столько не дашь. Но на моей нынешней работе менеджер — белый старик. Он и не понял, сколько мне лет. Там я до сих пор и работаю. Ни разу свою смену не пропустила. До сегодня. Вздох. Когда босс узнает, ему придется меня уволить. Черт! А я на этой неделе и второго места лишилась». «Ты работала в двух местах?» Девушка кивнула. «Оттирала граффити. В Гарлеме сейчас все обновляется чуть ли не на каждом шагу. Большие страховые компании или конторы по торговле недвижимостью ремонтируют старое жилье, а потом сдают его за приличные деньги. Строители нанимают подростков, чтобы отскабливать со стен художество. Хороший заработок, только меня уволили». «Из-за твоего несовершеннолетия?» — спросила Сакс. «Нет. Я увидела, как рабочие, три белых здоровяка, который работает на какую-то риэлторскую фирму, травят стариков, которые в том доме всю жизнь прожили. Я сказала им прекратить, иначе позвоню в полицию». Женева дернула плечами. «И меня уволили. В полицию я все-таки позвонила. Только там это никого не интересовало. Делай после этого добрые дела. Поэтому ты отказалась от помощи миссис Бартон, школьного консультанта», — заключил Белл. «Узнай она, что мне негде жить, бац, и меня отправят в приют». Она поежилась. «Мне совсем чуть-чуть оставалось, каких-то полтора года, и я подалась бы в Гарвард. И тут появляется этот тип и пускает все под откос». Женева подошла к таблице, в которой были сведены известные факты о жизни Чарльза Синглтона. «Вот почему я о нем писала. Должна была доказать себе, что он невиновен. Мне хотелось, чтобы он оказался порядочным человеком, хорошим мужем и отцом. А какие замечательные он писал письма! Каким чудесным языком! Даже почерк у него очень красивый. А еще он был героем войны Севера и Юга, учил детей и спасал сирот от бунтовщиков. У меня вдруг появился родственник. По-настоящему добропорядочный, умный, знакомый с известными людьми. Мне очень хотелось иметь такого, достойного восхищения. Не то что отец и мать». В дверном проеме показалась голова Луиса Мартинеса. «Он чист. Имя и адрес соответствуют названным. Задержаний судимости не имеет». Мартинес проверил подставного дядю. Райм и Белл на слово доверять никому больше не собирались. «Тебе, наверное, очень одиноко», — сказала Сакс. Женева помолчала, прежде чем ответить. «Отец иногда водил меня с собой в церковь до того, как сбежал. И я помню один госпел, наш любимый, «Некогда умирать». Вот у меня так же. Мне просто некогда быть одинокой». Но Райм изучил Женеву достаточно хорошо. Она блефовала. «Значит, у тебя тоже есть тайна, как у твоего предка. А кто в нее посвящен?» «Киш, управляющий домом, его жена. Вот и все. Девушка с вызовом уставилась на Райма. «Собираетесь меня сдать?» «Но ты не можешь жить сама по себе», — сказала Сакс. «Жила ведь 2 года», — бросила в ответ Женева. «У меня есть книги, школа. Большего мне и не нужно. Но если вы меня выдадите, вся моя жизнь рухнет». Затем она тихо добавила. «Я прошу». На мгновение повисла тишина. Сакс и Селитто посмотрели на Райма, единственного среди присутствующих, кого не связывали ни городское начальство, ни полицейский регламент. И он сказал: «С решениями можно пока не спешить. У нас и так хлопот полон рот. Сначала надо взять киллера. Только я считаю, что ты должна остаться здесь, а не на конспиративной квартире». Он посмотрел на Тома. «Думаю, комната у нас наверху найдется, да, Том?» «Еще бы не найтись». «А правда бы лучше», — начала Женева. Улыбаясь, Райм не дал ей закончить. «На этот раз вынужден настоять. Но моя работа, я не могу позволить себе ее потерять. Об этом я позабочусь». Райм попросил у нее номер, позвонил менеджеру в Макдональдс и в общих словах объяснил, что на Женеву было совершено нападение, и несколько дней она не сможет выходить на работу. Начальник выразил искреннюю обеспокоенность и сказал, что Женева — их самый добросовестный работник. «Пусть не выходит столько, сколько надо, и не беспокоится насчет своего места. Они будут ждать ее возвращения». «Она наша лучшая сотрудница», — звучал из громкоговорителя его голос. «Такая молоденькая, а ответственности больше, чем у тех, кто вдвое старше. Таких людей поискать». Райм и Женева обменялись улыбками. Тут позвонили в дверь. Белл и Сакс мгновенно посерьезнели и потянулись к оружию. Райм заметил, что Селитто все еще напуган. Он опустил взгляд на пистолет, но рукой не шевельнул. Его пальцы легонько потирали кожу на щеке, словно пытаясь вызвать джинна, который унял бы тревогу на душе. В дверях показался Том и обратился к Беллу. «Пришла некая миссис Бартон из школы. У нее с собой какая-то запись камеры наблюдения». Женева испуганно замотала головой. «Нет», — прошептала она. «Пригласи ее к нам», — распорядился Райм. В комнату вошла крупная негритянка в лиловом платье. Белл представил ее присутствующим. Она кивнула каждому по отдельности, как большинство консультантов, которых Райму доводилось встречать. Женщина не выказала никакой реакции, заметив его недееспособность. «Здравствуй, Женева», — сказала она. Девушка кивнула. Ее лицо застыло, превратившись в неподвижную маску. Райм хорошо представлял себе ход ее мыслей, ту угрозу, которую для нее олицетворяет миссис Бартон. «Алабамское захолустье или детский приют?» «Как твои дела?» — продолжила женщина. «Хорошо, спасибо». С несвойственным ей почтением отозвалась девушка. «Тебе, наверное, туго приходится», — сказала миссис Бартон. «Бывало полегче». Женева старательно хохотнула. Получилось искусственно. Бросив на женщину взгляд, она тут же отвела глаза в сторону. Бартон сказала: «Я поговорила с десятком людей насчет того мужчины, который ошивался вчера у школы. Только 2 или 3 вспомнили, что кого-то видели. Описать его никто не сумел, не считая того, что он цветной, одет в куртку армейского покроя и поношенные рабочие ботинки». «Кое-что новенькое», — вставил Райм, — «про ботинки». Том добавил на доску новую запись. «А вот кассета из нашей службы охраны. Женщина передала Куперу стандартную бытовую видеокассету, и тот включил просмотр. Райм подкатился к самому экрану и вгляделся в картинку, чувствуя, как от натуги напряглись шейные мышцы. Пользы от записи было немного. Камера охватывала только школьный двор, а не прилегающие тротуары и улицы. У самого края кадра можно было разглядеть нечеткие фигуры прохожих. Без особой надежды на то, что удастся вытянуть из нее что-то полезное, Райм велел Куперу отправить кассету в лабораторию в Куинсе для цифровой обработки. Техник заполнил форму доверенности на передачу улики, упаковал кассету и вызвал машину. Белл поблагодарил миссис Бартон за содействие. «Все, что в наших силах». Она помолчала, оглядывая девушку. «Да, Женева, мне очень надо встретиться с твоими родителями». «С моими родителями?» Бартон медленно кивнула. «Должна сказать, я разговаривала с несколькими учениками и учителями, и почти все сказали, что твои родители не особенно интересуются школьной жизнью. Никто их даже не видел». «У меня отличная успеваемость». «Ну, это мне хорошо известно. Мы очень довольны твоей успешной учебой, Женева. Но суть школы — во взаимодействии родителей и детей. Мне хотелось бы с ними поговорить. У них есть сотовые?» Женева оцепенела. Повисла давящая тишина, которую нарушил голос Линкольна Райма. «Должен открыть вам правду». Женева опустила глаза, стиснула кулаки. Глядя на миссис Бартон, Райм сказал: «Я только что говорил по телефону с ее отцом». Все, кто был в комнате, уставились на него. «Так они вернулись?» «Нет, и не вернутся в ближайшее время». «Как?» «Я сам попросил их не приезжать». «Да? Почему?» Бартон нахмурилась. «Я так решил, чтобы обезопасить Женеву. Спросите хотя бы у Роналда Белла». Райм бросил на детектива короткий взгляд, и каролинец кивнул, вполне уверенно для человека, не имеющего ни малейшего представления о том, что происходит. «Иногда, организуя защиту свидетелей, нам приходится изолировать их от семей». «Я о таком не слышала». «Иначе», — продолжал сочинять Райм, «преступник может использовать родственников жертвы, чтобы выманить ее в удобное для себя место». Бартон кивнула. «Логично». «Роланд, как это у вас называется?» Райм снова одарил Белла взглядом, затем сам предложил ответ. «Изоляция зависимых лиц». «Кажется, так?» «ИЗЛ», — кивая, подтвердил Белл. «Именно так и называется. Очень серьезная методика». «Что ж, спасибо за объяснение», — сказала консультант. «Но твой дядя будет за тобой присматривать?» На этот раз ответил Селитто. «Нет. Мы считаем, что Женеве лучше пока оставаться здесь». «В отношении ее дяди мы также решили использовать ИЗЛ», — пояснил Роланд. Из уст полицейского южанина с его тягучим произношением сомнительное заявление прозвучало особенно правдоподобно. «Хотим вывести его из поля зрения». Бартон приняла все за чистую монету. Райм видел это по выражению ее лица. Женщина повернулась к Женеве. «Ну что же? Когда все закончится, пусть они обязательно мне позвонят. Ты, похоже, справляешься с ситуацией, но стресс не проходит бесследно. Мы соберемся и все вместе обсудим некоторые вопросы». Затем, улыбнувшись, добавила: «Нет такой беды, которую нельзя было бы исправить». Изречение, которое наверняка было запечатлено на табличке или на кофейной кружке в ее кабинете. «Наверное», — уклончиво сказала Женева. «Там посмотрим». Когда женщина ушла, девушка повернулась к Райму. «Не знаю, что и сказать. Я вам так благодарна». «Я главным образом исходил из собственных интересов», — смущенно пробормотал Райм. «Не могу же я каждый раз, когда у нас возникает к тебе вопрос, звонить в службу защиты детства и искать тебя по приютам». Женева рассмеялась. «Прикидывайтесь, сколько хотите. Все равно спасибо». Она подошла к Беллу и объяснила, какие книги, одежду и прочие вещи надо забрать для нее из подвала на 118-й улице. Детектив сказал, что взыщет со лже-дяди те деньги, которые она ему заплатила. «Он ничего не отдаст», — сказала Женева. «Вы его плохо знаете». Улыбнувшись, Белл добродушно сказал: «О да, отдаст все до цента». Из уст человека с пистолетом это прозвучало вполне убедительно. Женева позвонила Лакише и сказала, что временно остается у Райма. Потом отправилась вслед за Томом в комнату для гостей. Селитто спросил: «Эта женщина-консультант. Что, если она узнает, а, Линк?» «Узнает о чем?» «Ну, к примеру, что ты наврал про родителей Женевы, выдумал какие-то полицейские процедуры». «Как это ты залепил? ИЗН?» «ИЗЛ», — поправил его Белл. «А что она мне сделает?» — прорычал Райм. «После уроков оставит». Он резко кивнул на доску с таблицей. «Может, вернемся, наконец, к работе? По улицам разгуливает убийца, и у него есть сообщник. И еще заказчик, который их нанял. Припоминаете?» «Я хотел бы выяснить, кто они, черт возьми, такие. Хотя бы в ближайшее десятилетие». Сакс перешла к столу и начала разбирать папки и копии материалов, которые Уильям Эшбери разрешил ей взять из библиотеки фонда, того мелкого места преступления. «Здесь в основном материалы о холмах висельника, карты, рисунки, статьи. Еще кое-что о Поттерсфилд», — сказала она. Она по одному передала документы Куперу, который выбрал несколько рисунков и карт района холма Висельника и клейкой лентой прилепил их на доску. Райм сосредоточенно их рассматривал, пока Сакс выкладывала то, что ей удалось раскопать. Подойдя к доске, она кончиком пальца ткнула в двухэтажное здание на одном из рисунков. Таверна Поттерсфилд находилась как раз вот здесь. Она пробежала глазами несколько документов. Похоже, репутация у заведения была дурная. Там ошивались всякие аферисты вроде Джима Фиска, босса Твида и политиков из Тамани Холла. «Вот видишь, Сакс, какими полезными могут оказаться мелкие места преступления. Ты теперь просто кладезь ценнейшей информации». Амелия бросила на него наигранно грозный взгляд, затем взяла в руки лист ксерокопии. «Вот статья о пожаре. Здесь говорится, что в ночь, когда сгорела Поттерсфилд, свидетели слышали взрыв, донесшийся из подвала таверны, и почти сразу все заведение охватил огонь. Подозревался поджог, но никого не арестовали. Обошлось без жертв». «Зачем Чарльз туда ходил?» — вслух размышлял Райм. «Что я имел в виду, говоря о справедливости? И что там навсегда погребено под толстым слоем земли? Какой-нибудь ключ к разгадке? Какие-то улики? Клочок документа, который помог бы ответить на вопрос, кто желает смерти Женеве Сеттл?» Селитто помотал головой. «Да, жаль, что это случилось 140 лет назад. Сейчас там ничего не осталось». Райм посмотрел на Сакс. Та перехватила его взгляд, и ее губы изогнулись в улыбке.